Глава 21. Диана не шутила, когда говорила, что соберет всех изобретателей королевства. Судя по внешнему виду, приехали и из соседних. Все же не каждый день правительница собирается бросить вызов небесам. До сих пор отчего-то местные жители не пытались оторваться от земли. Разве что маги-воздушники, но и у тех самолевитация выходила недолгая. Очень уж энергозатратное заклинание. Очевидно, потому и остальные не пытались построить ничего. Раз уж у великих одаренных ничего не вышло, куда обычным людям? Меня больше удивляло, что сама Диана ничего не придумала, хотя это тоже вполне объяснимо. Королевство, мужья, дочь. Тут главное удержать, что есть, и не напортачить. Возможно, лет через 5-10, когда она освоилась, начала бы прогрессорство. Но на всеобщую удачу долго ждать не пришлось. Появилась я, и все завертелось. Я целыми днями пропадала в мастерской. Больше некому было этим заниматься. Не Диану же припахивать. У нее своих забот полон рот. И мужей, и государственных дел. Да и с дочкой наверняка хочется побыть подольше. Мне карапуза один раз показали, издали. По все тем же соображениям безопасности. Все таки я не из благонадежных, с полудемоном сплю. Малышка прелестная, болтает вовсю. И серьезно так, не сказать, что ей всего 3. А вот с полудемоном и дроу все было сложно. Честно сказать, я малодушно избегала обоих. Они меня своим соревнованием порядком напугали, и мне хотелось взять паузу. Подумать, взвесить. Отступать было в любом случае поздно. Мы уже втроем влипли. Дальше только подстраиваться друг под друга и привыкать. Но и пребывать на положении игрушки, от которой им нужно только уверение в собственных постельных талантах, меня не устраивало. Мне приятно, конечно, что они оба меня выбрали. И выбрали бы в любом случае, даже если бы не случилось, это свистопляска со звездой. Но вряд ли они повелись на мой ум и таланты. Энергия, способность ею делиться, внешность. Не буду скромничать, я довольно привлекательна, особенно теперь, после обработки демоническими грязями и невесть чем еще. Я еще никогда себе так сильно не нравилась в зеркале. Просто красотка. Однако, кроме того, чтобы просто объединять этих двоих в союз и передавать таланты от одного к другому, я еще и сама по себе кое-что представляю. Именно это мне сейчас и хотелось доказать. То ли им, то ли самой себе. Так что я почти не вылезала из огромного ангара, который в спешном порядке возвели специально для постройки экспериментальных моделей. Подсказывала, рисовала, чертила, снова и снова пыталась вспомнить все детали. Проблема заключалась в том, что я совершенно не технарь. Все, что я помнила об устройстве шаров и дирижаблей, это то, что у них есть балласт, гондола и летают они на горячем газе. Все подчеркнуто из прочитанных в детстве классических книг о приключениях. Впрочем, примерную форму их я тоже сумела изобразить. Тут-то и начиналось самое интересное — магия изобретения. Пусть у артефакторов имелись некие исходные данные, но расчеты все равно приходилось проводить все заново. Насколько большой должна быть гондола? А дирижабль? А куда поставить лопасти? И насколько длинными они должны быть? К счастью, двоих магов, воздуха и огня для команды будет достаточно, так что предварительно считали вместимость на 10. Остальных наберет с собой Шарас из своей доверенной команды. Нужно было подобрать устойчивых морально воинов, умеющих обращаться с оружием и которые не бросятся на демонов, едва их заметят. Не следовало забывать о главной цели этого путешествия — поиска свободной от обитателей Земли. Как только мы убедимся, что остров Маломальски подходит для проживания, Элгар при моей помощи откроет портал и призовет своих. А подчиненные Шараса при этом должны сохранять хладнокровие и не атаковать гостей. Первые пробные экземпляры поднялись в воздух уже через неделю. Маленькие, не больше человеческого роста в высоту модели, парили над лужайкой дворца. Слуги высыпали посмотреть на невиданное зрелище. Диана не препятствовала, она наслаждалась зрелищем вместе со всеми. А еще ощущением, что у их государства появляется реальное конкурентное преимущество. Люди и раньше опережали остальных по техническому развитию, а с выходом в воздушное пространство им открывались буквально новые горизонты. Быстрая доставка пассажиров, почта, наблюдение с воздуха, да множество всего. Пусть они и не враждовали с соседями, но иметь мирный и сильный козырь в рукаве никогда не повредит. А еще это неплохой заработок — сдавать в аренду дирижабли, осуществлять регулярные рейсы между столицами разных стран. Туристическая индустрия расцветет. «Может, останешься?» — предложила Ди за ужином. Мы сидели рядом, оставив мужчинам весь остальной стол. Они что-то с жаром обсуждали. Кажется, блондинистый оборотень-консорт не желал отпускать какого-то воина в экспедицию. Мол, раз он надежный, пусть дворец и охраняет. «Я бы тебя поставила министром развития и культуры», — продолжала соблазнять подруга. Наполовину в шутку, наполовину всерьез. «Зачем тебе туда лететь? Пусть поселят своих демонов и назад». «И что они тут будут делать?» Вздохнула я, поглядывая на Элгара. Он хоть и не участвовал в обсуждении, предпочитая держаться в стороне от всего, касающегося дворцовой жизни, но замечания изредка вставлял. Критические в основном. «Как я понимаю, без меня они долго не могут. Шарас, допустим, может вернуться на должность начальника стражи. А того куда?» «Проблема», — поморщившись, согласилась Ди. «Кстати, Дроу мы вряд ли примем обратно. Все же он теперь связан. Ну, ты и сама понимаешь». «Я понимала. А еще понимала, что даже останься я тут, прими заманчивое предложение, жизнь мою счастливой вряд ли можно будет назвать. Постоянный контроль спецслужб, отслеживающих каждый шаг. Не передумала ли я, не собираюсь ли захватить трон для мужа. Нет, такое счастье не по мне. Мы и на новом месте сумеем развернуться». «Ты, главное, не забудь на меня часть акции отписать», — хитро прищурившись, напомнила я. «И первый порт у нас будет. Ну, второй после вашей столицы». «Договорились!» — со смехом согласилась Диана и погрозила мне пальцем. «Сразу видно, выходцы из нашего мира. Ни о чем не забудешь, нигде не пропадешь». Мне бы тоже очень хотелось так думать. Нельзя сказать, чтобы я не боялась предстоящего путешествия. Иногда, лежа в постели между двумя пышущими жаром мужскими телами, я мысленно содрогалась от ужаса и начинала думать, что надзор спецслужбы — это не так уж и плохо. Но тут же себя одергивала. Я теперь не одна и не имею права вести себя эгоистично. Раз уж взвалила на себя ответственность за целую расу, будь добра заботиться о ней до конца. Надеюсь, хоть мои старания оценят, а не принесут в жертву какому-нибудь демоническому божеству. Надо бы узнать у Элгара, кому поклоняются его родственники. На всякий случай. И еще про браки официальные уточнить. К нам вроде бы начали обращаться как к супругам, но постоянно путались с фамилией. Оформить бы как-то брачное свидетельство получить или что здесь положено. Проживание в грехе меня не смущало. Что меня вообще могло смутить после тройничка? А вот законодательную часть упускать нельзя. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь ушлый усомнился в моем праве занимать престол рядом с Элгаром. И нет, я не рвалась к власти, но если стараешься изо всех сил ради общей цели, награда должна соответствовать. Я за вселенскую справедливость. Выбор подходящего по всем параметрам прототипа занял недолгое время. Почти сразу стало понятно, какой из множества дирижаблей-малюток выдержит долгое путешествие. Общими усилиями, отобрав три модели, артефакторы принялись за доработку. Нужно было пересчитать все параметры для полноразмера, сконструировать его, причем желательно полностью без магии. Вдруг там, за горизонтом, какая-нибудь обезмагиченная зона. Не хотелось бы сразу потерять управление или, хуже того, лишиться наполненной газом оболочки. Кстати, газ я тоже потребовала самый настоящий. И руль, чтобы не полагаться лишь на магов. Наверное, слишком глубоко во мне сидело убеждение, что магии не существует. Теперь, попав в ее средоточие, я в первую очередь в любой ситуации представляла, а что будет, если ее не станет. Потому и готовилась всерьез. И на все уговоры Шараса о том, что с нами будет маг воды, один из военных, и бочонки пресной воды нам ни к чему, отвечала «на всякий случай». К сожалению, много запасов я сделать не могла, но одно то, что вещей я взяла один единственный мешок, который собиралась носить на спине, а вместо чемоданов и саквояжей с платьями набрала бочонков с водой, поразило мужчин до глубины души. Как моих, так и посторонних. Шарас утверждал, что к нему даже подходить начали с неприличными предложениями. Просились к нам в звезду. Он дал наглецу по морде и прогнал со словами «мы не набираем». А я задумалась. Ведь, по идее, лучей должно быть больше, чем два. У нас треугольник пока что, а не звезда. И что, мне придется обязательно брать где-то еще двоих? Я тут с двумя не знаю, как разобраться. Не хочу. Попаниковав немного, я взяла себя в руки. Проблемы будем решать по мере их поступления. Вот когда объявятся новые претенденты, тогда и будем думать. Пока что мне хватало проблем со сборами и испытаниями дирижабля. И с мужчинами, чего уж тут. Они не стали мириться с моей постоянной занятостью. Не прошло и недели, как они дружно затащили меня в наши комнаты и призвали к ответственности. «Ты нас игнорируешь!» Обвиняюще уткнул мне в грудь указательный палец Элгар. Я многозначительно на него посмотрела и полудемон конечность убрал. Но сурово взирать сверху вниз не перестал. «Мне кажется, ты прячешься за занятостью, чтобы не принимать очевидное», — мягко добавил Шарас, обнимая меня со спины. Я привычно растворилась в его руках, откинулась назад, позволяя ему все, что он захочет. Но Дроу ограничился целомудренным поцелуем куда-то в собранный на макушке хвост. «Ты теперь наша, а мы твои. И пора бы уже объявить об этом миру», — радостно сообщил мне полудемон. Я содрогнулась. «А может, не надо?» — жалобно попросила я, не особо надеясь на милость. И, конечно же, ее не дождалась. «Надо!» — твердо заявил Элгар. «Люди должны, во-первых, знать, что я пристроенный в надежных руках. А во-вторых, если мы планируем после наладить связи с человеческим королевством, они должны уважать нас как будущих партнеров по бизнесу. А о каком уважении может сейчас идти речь, если я беглец, он отставник, а ты вообще попаданка?» «Ну-ну, полегче!» — возмутились мы с Шарасом хором. Полудемон и не подумал сбавить тон. «А что, это суровая правда. Нам же надо, чтобы о нас говорили с восхищением, а не презрением». «С презрением говорят только о тебе», — мрачно уточнил Шарас, но бывший король только отмахнулся.